Его идеальные черты лица притягивают взгляд. Голубоглазый шатен не останется без женского внимания. Чего греха таить, я и сама часто любуюсь его красивой внешностью. Вот только отношения его не интересуют. Максимилиан еще при первом нашем знакомстве сказал мне, что устал от пустых красоток, которые только и делали, что гнались за его идеальностью. «Здравствуй, Макс». Улыбаюсь и сажусь рядом. «Интересно, что волшебник с таким интересом читает?» Мы познакомились совершенно случайно, в любимой библиотеке, когда я была на втором курсе. Макс подошел ко мне и с раздражением заявил, что не стоит ходить в читальный зал только для того, чтобы привлечь его внимание. Мол, я красивая, но его интересуют только знания. Я тогда, не сдержавшись, расхохоталась в голос. Так мы и сдружились, каждый раз узнавая что-то новое, учась и развиваясь вместе. Все-таки, когда у тебя есть друг, гораздо проще идти по жизни. А потом он сделал мне предложение. Между нами не было ни романтических, ни эротических отношений. Максимилиан был карьеристом до мозга костей. Его интересовала не я, а мои мозги, мои знания, способности и умение все контролировать. Меня устроил такой расклад. Я не верила ни в любовь, ни в чувства. Это для тех, кто не умеет управлять своей жизнью, списывая на эмоции, которых просто не существует. Лишиться невинности мы решили вместе, в первую брачную ночь. Для всех мы вместе. Для всех мы обручены, а в дальнейшем у нас будет самый замечательный брак по расчету. О наших отношениях с Максом судачит весь университет. А как же? Два самых умных и перспективных студента. Ты опять раздражена. Макс отвлекается от книги и, наконец-то, смотрит на меня. Снова Дерек распустил язык. Хуже. Тяжело вздыхаю, положив голову ему на плечо. Нас поставили в пару на императорский бал. «Предсказуемо», — отрешенно пожимает плечами, вернувшись к книге, маниакально наслаждаясь знаниями, которые получает. «Лучшие выпускники». «Но это так бесит!» — возражаю, про себя возмутившись, что Макс никак не реагирует на мое заявление. «Но он всегда такой, вычурно спокойный, немного пофигистичный. Стремлюсь быть на него похожей, но мои эмоции периодически подводят меня. Редко, конечно, но все же». Лучше с тобой поехала бы. Не переживай. Через год я увижу императорский дворец. Думаю, моей спутницей станет либо Алексия, либо Элиса. Они обе стараются стать лучшими. Наверное, чтобы отбить меня у тебя. Прыскает, потому что это для него кажется смешным. Вздыхаю. Наверное, курсом младше действительно идет нешуточная война. Конечно же, поехать с Максом так круто. Ладно, пойду я. Готовится к завтрашней встрече в библиотеке. Дерек хочет уже начать продумывать выступление. И почему меня так вымораживает даже мысль о предстоящем общении с этим неотесанным придурком? «Иди. Полезное дело», — кивает Максимилиан, вновь уткнувшись в книгу. «Иногда я жалею, что Макс не испытывает ревности. Это чувство, в отличие от любви, реально. Выбора у меня нет». На следующий день я все-таки иду в библиотеку. С утра скверное настроение, и на эмоциях я одеваю кофту, которая оголяет левое плечо и подчеркивает талию. Как будто на свидание собираюсь. Хмурюсь, предвзято оценив себя в зеркале. Не люблю кукол, зацикленных на своей внешности, но злясь поступаю ничуть не лучше. Ну а чем я хуже-то? Я прихожу заранее. Это стало моей главной ошибкой на сегодняшний день. Знаю ведь, что напыщенный гад сильно опоздает. Глубоко вздыхаю и считаю до 10, пытаясь обуздать праведный гнев. Потом смиряюсь и отправляюсь на поиски какой-нибудь познавательной книги. Не хочу тратить время зря. Дерек приходит только в половину первого. Даже не поднимаю на него глаз, настолько он бесит. Своей неотесанностью, непунктуальностью, существованием. Он окидывает меня раздевающим взглядом, отчего меня бросает в дрожь, а затем я мгновенно злюсь. «Зубастик, давно тут сидишь?» Вместо приветствия спрашивает он и вальяжно разваливается на стуле напротив. Мысленно подбираю самое страшное заклинание, которое могу использовать, и радостно проклинаю его в своих фантазиях. «Ты знаешь ответ на этот вопрос», отрезаю, не желая идти на контакт. Зло смотрю на него. Перейдем к делу? К чему фамильярничать, как будто мы с тобой друзья? Мы оба ненавидим друг друга, поэтому давай поскорее закончим все это. Некоторое время он всматривается в меня, и я никак не могу понять, о чем он думает. Слышу его короткий вздох, уже хочу спросить, все ли в порядке, но Дерек говорит сам. Хорошо, как тебе будет угодно. Есть идеи, как развлечь императора? Еле сдерживаю улыбку. Его глупые шуточки здесь неуместны. Мы не должны развлекать главу государства. Мы должны показать Академию в лучшем свете. Умник. Не комментирую его тупые фразочки. Мы можем сразиться прямо перед ним, продемонстрировать, что умеем брать власть над магией другого. Это будет эффектное зрелище. «И как ты себе это представляешь?» После небольшой паузы спрашивает Дерек. «Думаешь, зрителям понравится, как парень подчинит себе девушку?» Задыхаюсь от негодования. «Он действительно считает, что сильнее и лучше меня? Да как ему эта наглая идея в голову пришла?» Видимо, мои мысли отражаются на моем лице, потому что Дерек усмехается, явно довольный собой, и продолжает. «Или как девушка возобладает на сцене, открыв глаза прогрессивному обществу. Или это твоя давняя сексуальная фантазия?» Он наклоняется ко мне, заговорив тише, словно это должно быть эротично. Громкий шлепок. Я не выдерживаю. Только через 2 минуты до меня доходит, что я бегу от неизбежного. Глубоко вздыхаю и останавливаюсь возле окна, желая полюбоваться видом и хоть немного остыть. Дерек Ян слишком невыносим. Часть 3. Дерек. Я опоздал намеренно. Все потому, что знал, что в любом случае Сара будет зла на меня. Так куда спешить? Выспался в свое удовольствие, неторопливо оделся, привел себя в порядок, поел. Все это время с наслаждением маньяка предвкушал не только встречу с зубастиком, но и нашу будущую словесную перебранку. Был почему-то уверен, что ни сегодня, ни завтра мы не придем к компромиссу. Будем долго и кропотливо выбирать, что продемонстрировать императору. Если честно, давно казалось, что ежегодный показ достижений студентов различных академий – то еще позерство. Пережиток прошлого, никому не нужные традиции. Но, наблюдая за реакцией сокурсников, понимал, что большинству это нравилось. Это честь побывать во дворце. Что ж, переубеждать их не видел смысла. В библиотеке бывал крайне редко. Меня просто пугало то огромное количество стеллажей с книгами, которые были больше похожи на бесконечный лабиринт. Поговаривали, что многие блуждали здесь не в силах найти выхода. Не очень-то верил слухам, но на собственной шкуре проверять не собирался. Поэтому почти не посещал данное крыло. Сара уже ждала меня. Замер, увидев ее внешний вид. Похоже, сегодня она решила меня позлить. Испытал странное чувство, но так и не смог понять до конца. Но когда Сара заговорила о ненависти друг к другу, вдруг ощутил болезненный укол в сердце. Я никогда не испытывал к ней негативных эмоций. Глубоко вздохнул и не стал переубеждать в обратном. Когда начали обсуждать предстоящее событие, чисто случайно довел ее до истерики и получил пощечину. «А что я такого сказал?» Впервые не хотел ее злить, право слово, а она взбесилась. Да разве был я виноват, что ее задумка с любой стороны выглядела нелепо? Вновь тяжело вздохнул, потер горящую щеку, применил заклинание, чтобы не ныло, и поспешил за горе партнершей. Сара как раз остановилась возле окна. Подошел и молча посмотрел на нее. Слова казались лишними. Может, я действительно был последним гадом, раз так обожал бесить эту красавицу. И сам не знал, что на меня постоянно находило. «Сара, ты сильно злишься?» — спросил осторожно, даже не назвав ее привычным зубастик. Не хотел злить еще сильнее. «Делаешь успехи. Впервые за столько лет произнес мое имя правильно, а оно из 4 букв. И это лучший выпускник Академии». Бросила она саркастичную и ядовитую фразу, которая, по ее мнению, должна была меня задеть. Не удержался и рассмеялся от дикого удовольствия. Вскоре мы вернулись к разговору, и я уже более деликатно объяснил, почему ее затея не самая лучшая. Привел много аргументов, ведь это и правда выглядело смешно и нелепо. Сара нехотя согласилась со мной. В итоге мы проторчали в библиотеке до обеда, обсуждая различные варианты презентации, но так и не пришли к компромиссу. Сдался и предложил встретиться завтра. «Только не опаздывай!» — с прищуром буркнула Сара. «Кажется, наши отношения начали улучшаться». Часть четвертая. Сара. В зале переноса во дворце императора стоит огромное зеркало, и я с удивлением смотрю на свое отражение. Длинное красное платье идеально сидит по фигуре, подчеркивая ее изящность. Плечи открыты. Я решаюсь надеть золотое колье. Пышные юбки волочатся по полу, но это совершенно не смущает меня. Это были две самые сложные недели в моей жизни. Мы много времени провели наедине, обсуждая различные концепции. На исходе восьмого дня, в конце концов, пришли к компромиссу и подобрали идею выступления, после чего начали репетиции. Все это время Дерек доводил меня до белого коленя, и я мечтала сжечь его на ведьминском костре. «Зубастик, ты прекрасна!» Из размышлений вырывается голос Дерека. Зло поворачиваюсь на его голос и замираю. Партнер задерживает свой пожирающий взгляд на мне дольше, чем того требуют нормы приличия. Чувствую себя неуютно, ведь мне не хочется стать одной из его многочисленных дур для секса. К тому же я обручена и выйду замуж за другого. Без любви, страсти и прочей ереси, которые вбивают в головы юных девушек. Нервозно отбрасываю локоны назад и невольно засматриваюсь на спутника. Его темные волосы выигрышно контрастируют со снежно-белым костюмом, в который Дерек облачен. Вздыхаю и мысленно признаю себе. Он прекрасен. Это будет крайне тяжелый день. Отвожу взгляд и осматриваюсь по сторонам. На столе стоит черный куб, исписанный древними магическими иероглифами. Артефакт светится приятным небесным цветом. Понимаю, что в процессе переноса ничего страшного с нами не произойдет, но немного побаиваюсь. Причин для беспокойства у меня накапливается достаточно много. Вдруг что-то пойдет не так или нас перебросит дальше нужного? Не успокаивает и сумасбродность Дерека. Я не могу представить, что этот гад учудит в следующий момент. Это пугает. Парень стоит рядом и дьявольски улыбается. Он чертовски спокоен, и это раздражает. Вообще каждое действие сокурсника вымораживает, даже если он просто моргает. Боже, поскорее бы все закончилось. «Ну что, готово?» — ухмыляется он, взяв за руку. Дергаюсь, отступив на шаг. Запутываюсь в длинных юбках и чуть не падаю. Вот только сломать себе что-то не хватает для полного счастья. Дерек реагирует мгновенно. Он ловит меня за талию и тянет на себя. Неприятная дрожь идет по телу от его грубых прикосновений. «Право, зубастик, я не кусаюсь. Будь аккуратнее». Он явно насмехается, но свою лапу убирает, когда убеждается, что я снова стою на ногах. Нет желания ругаться с ним, поэтому молчу. Тем более не хочу ссориться на виду у всех. Распорядители наконец-то приходят и ждут нашей переправки. Мы подходим ближе к столу. Артефакт неожиданно искрится ярким голубым светом, и всех, кто находится в радиусе 2 метра, втягивает внутрь. Не успеваю и глазом моргнуть, как оказываюсь на незнакомой площадке. Чуть не падаю на землю, но услужливая рука Дерека в очередной раз подхватывает меня. «Зубастик, может, позволишь тебя поддерживать? Может, начнешь называть меня по имени? Оно не такое сложное, даже для такого тупицы, как ты». Огрызаюсь, еле сдерживаясь от шипения. Напоминаю себе, что я не змея, а студентка Академии контроля. Если я уж с собой справиться не могу, что уж говорить о магии других. Позволяю Дереку себя вести. Лучше уж потерплю его руку на своей талии, чем в конце концов грохнусь на дорожку ухоженного сквера. Следую за сопровождающим молча. Стараюсь не замечать дерзкие взгляды партнера и отвлекаюсь на красоту сада. Его масштабность и элегантность рьяно кричит, что все здесь принадлежит императору. Живописность восхищает. Вижу много растений, о существовании которых ранее и не догадывалась. Чувствую себя восторженной девочкой и ничего не могу с собой поделать. Вскоре мы заходим во дворец, а затем проходим в роскошный зал самого императора. Ахаю, не могу сдержать вздоха восхищения. Великолепие окружающего завораживает, от обилия блестящего начинает резать глаза. Дерек умудряется сохранить непринужденный и равнодушный вид. Никак не могу угадать, о чем он думает. Это тоже раздражает. Он держится гораздо лучше меня. Людей в замке находится чересчур много, и мне становится крайне неловко. Моя уверенность в себе стремительно падает. Пытаюсь себя успокоить, что я здесь не одна, и что вряд ли облажаюсь. Ничего страшного в выступлении перед императором же нет? Замечаю, как со сцены уходит предыдущая пара. Не могу оторвать взгляд от изящного наряда девушки. Черное платье идеально сидит по фигуре. Открытая спина создает некую интимность, а полупрозрачная ткань на лице ее еще больше подчеркивает. Больше всего поразили золотые наплечники. Запоздала осознала, что перед нами выступали мистики, одни из самых лучших волшебников. В детстве очень хотела стать одной из них, но мать не отдала меня на обучение в 5-летнем возрасте, посчитав, что это детские глупости. И сейчас перед императором выступали именно они. Сколько же здесь лучших выпускников волшебных академий? Мы просто обязаны выступить лучше всех. Что ж, Академия магического контроля тоже неплоха для обучения. Именно так я успокаивала себя всю жизнь и, видимо, продолжу и дальше. «Зубастик, не переживай, ты тоже привлекаешь взгляд», — поддевает меня Дерек. Еле сдерживаюсь от пощечины и молчу. Возможно, таким образом он пытается меня поддержать, но как же неумело. Этот гад умудряется считывать не только мои эмоции, но и мысли. Академия магического контроля. Дерек Ян и Сара Хан. Нас объявляют, а мне хочется разозлиться, что мужчину называют первым. Отвратительные пережитки прошлого. Или его считают лучше, чем я. Как жаль, что мы так и не вернулись за парту друг напротив друга и не сразились в нашем умении контролировать другого. Мы выходим в центр зала, желая покорить всех своим выступлением. Впервые за долгие годы наши желания с Дереком совпадают. Мы оба хотим доказать всем, на что способны, а затем поскорее вернуться в Академию. Император вместе с супругой сидит на огромнейшем троне, что только подчеркивает значимость его фигуры. Фоном играет спокойная музыка, и я, вздохнув, отступаю от Дерека. Наш номер не такой уж и сложный. Нам, маковцам, нужно как-то показать нашу специализацию. А как сделать это, учитывая, что мы адепты магического контроля? Только продемонстрировать умение управлять собственной магией. Тот, кто не может возобладать над собой, недостоин заступать на эту работу. Мои пышные кроваво-алые юбки резко вспыхивают настоящим огнем. Слышу, как люди в зале громко ахают. Кто-то хочет броситься тушить, потому что я использую опасную магию сожжения. Совершенно не боюсь, начав кружиться, позволяя платью сгореть дотла. Кружусь, поднимая вокруг себя пепел. Огонь охватывает сначала подол, медленно подбирается к груди, уничтожая все на своем пути. Продолжаю кружиться, понимая, насколько это опасно. Один неверный шаг, и я могу умереть прямо на выступлении перед императором. Все равно продолжаю, пока мое платье окончательно не превратится в пепел. Этот пепел оседает на костюме моего партнера, заставляя его костюм чернеть. Он буквально впитывает в себя дымку. Смешно, но перекрасить костюм на тренировках было куда сложнее, чем сжечь несчастное платье. Дерек, дождавшись конца небольшого пожара, колдует воду, смыв остатки пепла. И я предстаю перед всеми в темном обтягивающем платье, которое немного искрится из-за последствий прошлой магии. Сокурсник, чтобы потушить огонь, использует сильнейшее колдовство. И я невольно задаюсь вопросом, что так давно мучает меня. Кто из нас сильнее? Дерек вскидывает руки, после чего в зале не остается и следа творившегося пару минут назад безумия. Нам аплодируют, и это не может не радовать. На воображаемую сцену уже входит следующая парочка, и я опять невольно засматриваюсь на платье выпускницы. На этот раз оно бледно-лиловое, с вкрапленными розочками. Вздыхаю. Оно поражает меня не меньше предыдущего. Мы сливаемся с толпой, и я окончательно расслабляюсь. Еще две пары, танец с Дериком, и я больше не буду обязана находиться рядом с этим неотесанным грубияном. «Зубастик, ты слишком напряжена для такой собранной красавицы, как ты». Это заставляет оторваться от выступления и перевести взгляд на партнера. «Ты только что назвал меня красивой?» «Тебя это удивило?» И снова дерзкая ухмылка появляется на его лице. «Ты все эти годы старательно пытался вывести меня из равновесия. И после этого так просто сыплешь комплименты направо и налево? Ну, может, мне нравится смотреть, как ты бесишься. Я нахожу тебя особо привлекательной в такие моменты». «Тебе что, дворец императора последние мозги выбил?» Поглядываю на воображаемую сцену. Теперь настает очередь техномагов. Не могу не заметить их диковинные наряды. Смотреться не успеваю. Дерек опять отвлекает на себя внимание своей бестактностью и беспардонностью. Он нежно дотрагивается до моих волос, откинув непослушный локон назад. Вздрагиваю и с недовольством смотрю на него. В его темных глазах отражаются все тайны мира, которые, подобно черным дырам, готовы засосать, сделать своими рабами и больше никогда не отпускать. Эта бездна не поглотит меня. Я должна поклясться в этом себе, иначе... Дерек делает величайшую ошибку в своей жизни, заставив засомневаться в его адекватности. Он застает врасплох, притягивает к себе и целует. Сначала поцелуй неуверенный, потом он медленно перетекает в страстный и всепоглощающий, а затем быстро становится нежным и резко обрывается. Если честно, я теряюсь и неожиданно для себя отвечаю на его поцелуй. «Дьявол, все не должно кончиться так!» Я сжимаю кулаки, и из них сыпятся небольшие искорки. К счастью, этого никто не замечает. Часть пятая. Дерек. Сам не понял, в какой момент начал присматриваться к Саре не как к объекту, над которым можно поиздеваться, а как к девушке. Старался меньше ее бесить, но ничего не мог с собой поделать. Мне продолжало нравиться то, как она злится. Моя зубастик походила на бешеного кролика, сбежавшего от хозяина. Это дико умиляло и вызывало желание потрепать ее за щечки. Отведенное время на подготовку пролетело незаметно. Я не успел полностью насладиться ее обществом. Когда общаешься наедине, узнаешь человека лучше. Я и представить не мог, что Сара настолько многогранна и привлекательна. Внезапно нашлись общие интересы и схожесть в некоторых взглядах на жизнь. Зубастик оказалась не только красивой, но удивительной и мудрой не по годам. Столько лет искал подобную девушку, а она все это время была рядом, под боком. Мы долго не могли прийти к компромиссу, отметая разнообразные варианты выступления перед императором. Мы долго спорили, ссорились и даже ругались. Но потом нашли то, что пришлось по душе обоим. Зрелищно, эффектно, волшебно. Конечно, Академии контроля далеко до мистиков, но я предвкушал, как мы зададим жару, буквально, заставив всех зрителей замереть и ахнуть. Внезапное наблюдение за Сарой во время нашего номера что-то перемкнуло в моей голове. Пазл мгновенно сложился. Я словно протрезвел от затяжного похмелья, посмотрев на красавицу с иного ракурса. Это одновременно и испугало, и воодушевило. Не хотел больше терять ни секунды. Начал разговор издалека, пытаясь снизить градус возникшего между нами напряжения, в котором отчасти был сам виноват. Никому не понравилось бы, если на протяжении долгого времени над ним издевались. Что заслужил, то и получил. Сара ответила довольно-таки резко. Ничего не мог с собой поделать, опять умилился. И мне было плевать, что она помолвлена с каким-то Максимилианом с курса ниже. Я не верил в их любовь. Только в расчет и взаимовыгоду. Я же мог дать Саре не меньше, а то и больше напыщенного индюка. Решился на отчаянный шаг, когда Сара потеряла бдительность. Нежно поправил ее прическу, привлекая внимание. Последнее, что увидел, ее сверкнувшие от злости глаза. Утратил рассудок, умение здравомыслить и притянул ее к себе, властно поцеловав. Для меня стало внезапным открытием, что Сара сдалась, ответив мне. Почувствовал себя счастливым победителем. Не хотелось ее отпускать. «Ты совсем с ума сошел?» — возмутилась Сара, когда я выпустила ее из цепких объятий. «Да», — неожиданно согласился, отступая на шаг. «Ты поразительна, и я просто не могу удержаться. Девушки же любят комплименты. Все, без исключения. Тогда почему эта бестия смотрит на меня так, словно хочет сожрать? Словно хочет испепелить или сжечь на костре?» «Нахал!» — одними губами прошептала Сара. «Да что я опять сделал не так? Разве я растерял хватку? Разве я плохо целовался? Почему ей не понравилось?» Поговорить нам не дали. Выступления закончились. После нас было всего две пары. За это время мы успели только переброситься парочкой неприятных фраз и поцеловаться. Впрочем, для начала неплохо. По крайней мере, мы не разругались в пух и прах и не подрались. Уже великое достижение. «Могу ли я вас пригласить?» На моих губах взыграла довольная улыбка. Наверняка она приняла мой жест за издевку. «Блин, у меня осталось 1,5 месяца, чтобы завоевать ее сердце, о чем я только думал все эти годы». Вдруг осознал, насколько это ничтожно мало для такой холодной красавицы-недотроги Сары. Но я обязательно что-нибудь придумаю. «А есть ли у меня выбор?» — фыркнула Сара в ответ, и я пожал плечами. «Точно, приняла за издевку». Мы закружились по залу в ритме вальса. Мы и еще несколько пар. Но для меня в этом огромном мире остались только мы вдвоем. И пусть она меня ненавидит, я получу максимум удовольствия от ситуации. Часть 6. Сара. Напыщенный гад, поцеловавший меня, еще и настойчиво издевается. Он явно кайфует от того, что я ровным счетом ничего не могу сделать. Да и как у него наглости хватило поцеловать обрученную с другим девушку. Мы кружимся в ритме вальса, рядом столько прекрасных людей для хороших знакомств, что пригодились бы мне в будущем карьерном росте, а я смотрю только на губы Дерека. И причина не в том, что поцелуй был плох. Мне, наоборот, понравилось, хоть я и не хотела в этом признаваться. Но Дерек без моего согласия украл мой первый поцелуй. Я мечтала об этом, но каждый раз представляла человека, за которого выйду замуж. Ненавидела его, и теперь еще сильнее, потому что он украл у меня самое ценное, украл мечту. И мне это пришлось по душе. «Зубастик, о чем ты думаешь?» На его губах снова эта самодовольная ухмылочка. «Убить бы его мало. Считает себя не пойми кем. О том, как не влепить тебе пощечину, зараза!» Шиплю я сквозь зубы, сдерживаясь, пытаясь не ударить. «Ты же знаешь, что я не свободна!» Вспоминаю слова преподавателя. «Если не можешь контролировать себя, то и управлять чужой магией не выйдет». Мудро. Фраза пригождается и вправляет мне мозги. Все когда-нибудь заканчивается. Как плохое, так и хорошее. Вот и бал в итоге подходит к концу. После вальса особо ни с кем не разговариваю, только ем и мечтаю вернуться домой, в академию. Конечно, не так я планировала провести столь важное событие, но у меня не осталось выбора. Потряхивает. Магия выходит из-под контроля, и все, о чем я могу думать, — губы Дерека. Равнодушно иду за учредителями. Вскоре ныряю в портал и возвращаюсь в реальный мир, где меня ждет усердная подготовка к выпускным экзаменам. Несмотря ни на что, мы довольно-таки неплохо справились. После бала Дерек неоднократно пытается меня поймать, чтобы, очевидно, поговорить о произошедшем. Не хочу ничего обсуждать. Поцеловались и поцеловались. Взрослые люди, с кем не бывает. Но с каждым днем магия, которая так резко вышла из-под контроля, бушует все больше, чем напрягает меня. Это пугает. Если я не вернусь в прежнее русло, то завалю все выпускные, а это серьезный удар по моей карьере. На исходе 5-го дня после трагических событий сама отыскиваю Дерека. Он невыносимо бесит, но выбора у меня нет. Самодовольный хам сидит в столовой в полном одиночестве и поедает свой обед. Впрочем, академия сильно редеет в мае. Остаются только 4-й и 5-й курсы. Остальные разъезжаются по домам, отдыхать. Завидую им, ибо у них еще был шанс разобраться в себе, а у меня поджимает время. От взгляда Дерека в мою сторону пересыхает горло. Невольно замираю, прочувствовав каждой клеточкой тела ток, прошедший по моим нервам. Парень окидывает меня таким взглядом, который не предвещает ничего хорошего. Сглатываю, поняв, что и сама этого хочу. Впервые испытываю это на себе и теперь не могу понять, что делать со столь неизведанным и новым чувством. «О чем ты думал, когда меня поцеловал?» Шиплю, отогнав наваждение, и с яростью ударяю по столу. Дерек вздрагивает, заметив несколько искорок, выскользнувших из моего кулака. «Давно это с тобой?» — хмыкает он, вскинув левую бровь. Вновь застываю, подумав, насколько же это сексуальный жест. Он полностью игнорирует мой вопрос. «С бала. Моя магия словно взбунтовалась, и я не могу ее контролировать. Ходила в медпункт. Там мне сказали, что это из-за нервов. Действительно обращалась за помощью, но даже лекари Академии были не в силах мне помочь». Дерек поднимается со стула и медленно подходит ко мне, проведя кончиками пальцев по моему лицу. Внезапно мне кажется это приятным и манящим, заставляет трепетать от предвкушения. «Чёртов соблазнитель! Он знает, как общаться с девушками! Я не поведусь, не стану его марионеткой. Не после всего». «А ты говорила целителю о том, что впервые целовалась?» — усмехается Дерек, заглянув в мои глаза. Гневно смотрю на него. Хочу в очередной раз сжечь его дотла. «Да как он смеет?» «Так и думал», — кивает Дерек. «Ты девственница?» Он повергает меня в шок своим вопросом. Я даже злиться перестаю. Могу только зло хлопать ресницами, пытаясь понять смысл происходящего. Затем возникает сильнейшее желание растерзать его за такие пикантные и личные вопросы. Кто он мне? Друг? Парень? Нет. Гад, который действует на нервы. Если ты не знала, то потеря невинности и уж тем более первый поцелуй очень влияют на умение управлять магией. «Ты мне лучше скажи, как это исправить!» Взвизгиваю глубоко в душе, понимая, что он может быть в чем-то и прав. «Просто тебе нужно лишиться невинности». На его устах дьявольская ухмылка, из-за которой хочется умереть. Невыносимо. Со всего размаху заезжаю ему ладонью по щеке и гордо удаляюсь. Пусть знает свое место. Я была сильно зла на Дерека. Этот хам мало того, что поцеловал меня, так еще и конкретно поиздевался. Мол, чтобы вернуть все в норму, надо лишиться девственности. Ни в одной книге такого не видывала. Можно было подумать обо мне перед тем, как поцеловать. Наверняка он догадывался, что я невинна. Знал, что первый поцелуй может сказаться на способностях. Знал и все равно сделал это. Несколько дней я мучилась, а потом, сдавшись, пошла к Максимилиану. Мы же все равно поженимся через год. Все равно разделим ложе. Так почему бы не сделать этого сейчас? Нахожу его на излюбленной скамейке с книгой в руках. Невозмутимый, спокойный и равнодушный ко всему. Я точно хочу разделить с ним всю оставшуюся жизнь. То ли дело Дерек, с ним все так непредсказуемо, взрывоопасно. Так, стоп! Выглядишь растерянный, улыбается Макс, отложив книгу. Как тебе дворец? Как бал? Как выступление? Дерек ничего не испортил? Спокойный и рассудительный. Но какой же скучный. А еще самоуверенный. Он точно знает, что в следующем году обязательно попадет на этот треклятый бал. Иногда я жалею, что не родилась на год позже. Но сегодня мне любопытно, что если бы Макс родился на год раньше, кто был бы сильнее, Дерек или Максимилиан? И почему я их так рьяно сравниваю? Ты сам все увидишь в следующем году, кокетливо усмехаюсь. Не без этого. Но мне хотелось бы узнать твои впечатления. Будут ли мнения расходиться у будущих супругов? Вот так. Ему важна не я, только сойдемся ли мы во вкусах. Дворец блестящий, повсюду золото. Но мне больше понравился сад с его непередаваемой фауной. Неудивительно. Вам бы, девочкам, лишь бы цветы поразглядывать. Снисходительно усмехается Макс. Мне же неожиданно хочется стереть улыбку кулаком. Магией-то я воспользоваться никак не могла. Но внезапно пропадает желание вообще когда-либо видеть Макса. Остановиться его супруга и подавно. Но мы же давно это обсудили. Любви не существует. Вообще, не только между нами. Дерек все испортил. Морщусь, подводя друга к теме разговора. К будущей просьбе. Не сомневался. Завалили показ? И такая отвратительная улыбка, словно он радуется промаху. Моему промаху. Нет, Показ был успешен. Императоры и зрители довольны. Грубо отрезаю, продолжая наблюдать за реакцией. Тогда что? Улыбка гаснет, словно парень расстроился. Да что с ним не так? Дерек меня поцеловал после нашего выступления. Медленно произношу, заглядывая в глаза. Вот как? Тебе понравилось? Нет, поспешно отвечаю, не вникая в суть вопроса. Я настолько зла на Дерека, что даже не задумываюсь, понравилось ли мне. Да и как этот неотесанный болван мог понравиться? Влюбленности не существует же. Тогда в чем проблема? Еще один болван на мою голову. Чувств между нами нет. Ревновать я не буду. Я вообще надеялся, что ты не такая, как другие девушки, и не будешь пытаться вызывать во мне хоть какие-то эмоции. Задыхаюсь от возмущения. Этот идиот и правда считает, что все крутится вокруг него. И это с ним я планирую сделать удачный брачный союз. Какая же я дура. Проблема в том, что моя магия от первого поцелуя вышла из-под контроля. И есть только один способ ее вернуть. «Какой же?» — зевая, интересуется Макс. Я окончательно убеждаюсь, что ему скучно и абсолютно плевать на меня. «Лишить меня девственности», — тихо произношу, потупив глаза. Некоторое время мы сидим молча. Я не рискую повторить фразу и озвучить просьбу. Максимилиан о чем-то задумывается. «Ты хочешь, чтобы это сделал я?» — наконец интересуется он. Я лишь киваю в ответ. «Это логично. Мы же хотим пожениться. Почему я должна это объяснять?» «Знаешь, Сара...» Он делает паузу, причмокнув языком. «Это твоя проблема. Мне плевать, с кем и сколько раз до брака ты переспишь. Да и во время тоже. Не хочу тратить на секс свое драгоценное время. Это глупо. Удачи тебе, Сара». Макс встает, похлопав меня по плечу, и удаляется. Я еще долго гляжу ему вслед, пока его силуэт окончательно не исчезнет. Смотрю и понимаю, никакого брачного контракта между нами не будет. Часть 7. Дерек. После императорского бала Сара настойчиво избегала меня, словно я последняя тварь на земле. Впрочем, примерно таким себя и чувствовал. Сара не хотела со мной общаться от слова совсем, а я ничего не мог с собой поделать. Красавица не выходила из моей головы и постепенно становилась манией. Никогда не верил, что у них с Максом все было серьезно. Я дико ревновал, что теперь она точно выбрала его, представляя, что этот холодный мужлан мог проделывать с ней. В конце недели Сара внезапно подошла ко мне, когда я мирно обедал и никого не трогал. Чуть не поперхнулся от подвернувшейся мне удачи, но девушка явно была не настроена на приятный разговор. Она возмущалась тем, что я ее поцеловал. Заметил искры из ее тонких пальчиков и замер на мгновение. Присмотрелся, и холодный пот прошиб меня. Я сделал это с ней. Я украл ее первый поцелуй. Неужели она настолько чиста и невинна? А как же Макс? Да они даже не целовались. Это было невозможно. Как можно было морозить девушку, прогибая под свои устаревшие убеждения? Нет, теперь я должен добиться ее во что бы то ни стало. Взвыл. Захотелось пригрести ее к рукам и ни за что и никому не отдавать. Странные чувства к ней оказались превыше всего. Пощечину я заслужил. Молча глядел Саре вслед, не зная, как выразить все эмоции, что грызли мою душу. Не стал использовать обезболивающее заклинание, наслаждаясь как маньяк тем, что у меня горела щека. Следующие пару дней мы не пересекались. Я обдумывал план наступления, пока однажды Сара не очутилась на пороге моей комнаты. Так и застыл, просто уставившись на нее. Надеюсь, она хорошо подумала, раз пришла в обитель зверя, который так дико ее хотел. «Все в порядке», — поинтересовался, посмотрев на сокурсницу. «Лиши меня девственности», — тихо прошептала она и села на стул. Громко икнул от неожиданности и подскочил к ней. Сара посмотрела на меня почти невидящими глазами. Сара. Сначала я жутко разозлилась, когда услышала совет укравшего у меня первый поцелуй мужчины. Потом пару дней думала над этим предложением. Моя магия никак не собиралась приходить в норму. Все становилось хуже с каждым днем. На третий день я сдалась. Подошла к Максимилиану, рискнув предложить секс. Тот лишь рассмеялся, а я в одночасье поняла, что ничего хорошего не получится, если я заключу брак с карьеристом, которому плевать на всех, кроме себя. А он мне казался единомышленником. Магия росла, и я больше не контролировала ни ее мощь, ни силу. Это жутко пугало. Настолько, что я решилась на отчаянный шаг. Знала, что после этого только сильнее возненавижу себя. Дерека я уже ненавидела. Давно и сильно. До зубного скрежета. Но эту кашу заварил он, значит, и расхлебывать ему. И я пришла в обитель зверя, надеясь на решение своей проблемы. Я прекрасно осознавала, на что шла. «Ты уверена в своем решении?» Смотрит на меня пытливым, горячим взглядом. Вздрагиваю. Тело дергает от резкого и необузданного чувства. Мучительно осознаю это новое чувство. Похоже, и я сама желаю его. «Уверена ли я?» Громко и показательно фыркаю, плюхнувшись на его кровать. «Где твой сосед?» Дерек тяжело вздыхает и закрывает дверь. «Он не выставляет меня. Значит, есть шанс, что все получится, и уже завтра моя магия придет в норму. Сосед третий курсник. Младшие курсы, как ты знаешь, на каникулах». Он качает головой, все еще не сводя с меня пожирающего взгляда. Начинаю паниковать. Я хочу его не меньше. И это означает только одно. Я не смогу этим управлять. Это будет делать он. Но разве я могу отдать контроль, столь важный для меня, в чьи-то руки, пусть даже такие большие и сильные, как... Так, стоп! Чудеснейшее совпадение. Киваю, пытаясь сохранить видимость спокойствия и непринужденное выражение лица. Пытаюсь спрятать страх. Ты не ответила на мой вопрос. Дерек пытливо смотрит на меня. И почему я должна его уговаривать? Да, я уверена. Моя сила вышла из-под контроля. Я сейчас ничтожна в плане магии. И если это исправляется путем избавления от невинности... Прерываюсь, тяжело вздохнув. Мне не хватает воздуха. Сейчас моя девственность мне только мешает, и я хочу избавиться от нее, как от ненужной вещи. Тогда почему я? Парень принимает мой ответ, но продолжает пытать своими бесконечными и тяжелыми вопросами. Потому что другие отказались. Впрочем, ты сам заварил эту кашу. Сверлю его взглядом. Мне плевать, насколько больно я сделаю ему своим ответом. Справедливо. Дерек жестко прерывает меня, взмахом руки наложив на замок заклинание. Понимаю, что пощады не будет. Главное — выжить. Главное — результат. Дерек. Стерва. То есть я последний в ее списке, кого она просит лишить невинности? Моментально прихожу в сильнейшее бешенство и заколдовываю замок, чтобы уже никто не смог ни войти, ни выйти. Хочет избавиться от девственности, чтобы все вновь пришло в норму? Сделаю. Но только она будет стонать подо мной, испытает сотню оргазмов и обязательно прибежит за добавкой. По мне так, отличный план. Улыбаясь как хищник, загнавший жертву в ловушку, начинаю медленно раздеваться. Аккуратно расслабляю галстук, стягиваю его и отбрасываю вглубь комнаты, а затем приступаю к рубашке. «Что ты делаешь?» Красавица взвизгивает, как вкопанная, наблюдая за каждым моим действием. Сара. Совершенно не ожидаю такого поворота событий. Дерек непредсказуемый. Почему я постоянно забываю об этом? Он начинает раздеваться, совершенно не стесняясь моего присутствия. Вгоняет меня в краску от такого поведения. И я, как завороженная, никак не могу оторваться от его странных действий. Когда он снимает рубашку, оголив свой бесконечно сексуальный торс, сглатываю и отворачиваюсь, не в силах наблюдать за этим. Дерек оказывается слишком хорош собой, и я не могу это отрицать. Похоже, я совершаю серьезную ошибку, и такой, как прежде, из комнаты не выйду. Не смогу выбросить из памяти все то, что случится за закрытой дверью. Дерек. Мне нравится ее реакция. Это моментально возбуждает, сводит с ума и успокаивает. Член мгновенно твердеет, желая насладиться красивым телом. Желая насладиться ею. Я буду у нее первым, и я останусь единственным, хочет она этого или нет. Раздеваюсь, шепчу, наклонившись над ее ухом. Ты можешь мне помочь. С радостью наблюдаю за ее реакцией. Сара. Взвизгиваю, потому что извращенец незаметно нависает надо мной, нашептывая пошлости на ухо. Пульс учащается, сердце так и обещает выскочить из грудной клетки. Не могу расслабиться, не могу довериться. Мне безумно страшно. А это обязательно? Жалобно пищу, желая спрятаться от происходящего. А как мы с тобой займемся любовью, если не разденемся? Дерек резко поднимает меня на ноги, и я буквально впечатываюсь в его оголенную грудь. Он сильнее, и он не намерен быть нежным. Почему это безумие так возбуждает? У меня словно начинается раздвоение личности. Одна часть жаждет настоящих прелюдий, ласк, бешеного секса. Вторая же напоминает, насколько это грязно, пошло и неправильно. «Просто лиши меня девственности!» Чеканю, делая паузу после каждого слова, подняв голову и уставившись в его наполненные страстью глаза. Вместо лишних слов я получаю очень страстный, многообещающий поцелуй, который не предвещает мне ничего хорошего. И как бы мне не было стыдно, я отвечаю на него, полностью растворившись в секундном порыве. Это безумие, которое мне нравится. Дерек. Наивный глупец, рассчитал, что смогу управлять процессом, контролировать эмоции, но нет, все мои иллюзии разрушил поцелуй. Я и сам жаждал эту девушку, и не просто хотел, было адское желание сделать ее своей навеки вечные. Тянусь к замку на ее платье, чтобы избавиться от мешающей одежды. Сара начинает сопротивляться, пытаясь вырваться. «Это обязательно?» — фырчит она пренебрежительно. «Если я и сношу ей крышу, то недостаточно, чтобы разрушить ее бесконечные комплексы». «Да», — целую шею, шепчу с удовольствием, наблюдая, как вызываю на ее коже сотню мурашек. «Ну ты же можешь просто задрать юбку платья и трахнуть меня так?» шепчет пошлости Сара. «Не понимает разве, насколько это пошло звучит?» «Могу, конечно», соглашаюсь, чуть отстранившись, но не выпустив милую девушку. «Но тогда ты будешь напряжена. Я не хочу сделать тебе больно. И я не хочу тебя трахать». Отвратительно мерзкое слово из уст такой красавицы. Вздыхаю, чувствуя, что уже достиг предела возбуждения. «А что ты хочешь?» с прищуром спрашивает она. «Заняться с тобой нежным сексом, чтобы ты запомнила свой первый раз навсегда». Выдыхаю, вновь целую сладкую кожу и одновременно справляясь с чертовым замочком. Вспоминаю, что все-таки волшебник, и, наплевав на все, расстегиваю платье при помощи магии. Оно послушно падает к моим ногам, тем самым оголяя идеальное тело в нижнем белье. Сара опять визжит. «Сара!» «Неотесанный кретин! Болван! Да как он смеет!» Стою перед Дереком почти полностью нагая и пытаюсь прикрыть тело от взора пожирающих меня глаз. Невыносимо то, что я и сама его хочу. И мой крик делает неожиданное. Его брюки не выдерживают и также падают на пол. Туда, к платью. Это выдает меня с головой. «А ты затейщица, зубастик!» Удивленно хмыкает парень. Ему плевать, что я только что испортила его штаны. «У меня очень даже красивые зубы и ровные!» Обидчиво шмыгаю носом, плюхнувшись на кровать. Хочется разреветься. Дерек внезапно смеется, сев рядом со мной и обняв своей огромной рукой. Не сопротивляюсь. Мне приятно его прикосновение. А вот шуточки совсем нет. «Я называю тебя зубастиком не потому, что у тебя что-то не так с зубами. Мне просто нравится твой острый на слова язычок», — примирительно произносит Дерек. «Прости, если тебя это так задевает. Ты очень красивая». Тяжело вздыхаю, киваю и решаюсь на отчаянный шаг. Сама лезу целоваться. Дерек не ожидает такого нападения, но быстро соображает, что к чему, и начинает соблазнительно поглаживать меня своими ладонями. Будь что будет, он мне не безразличен. Дерек. То, как она реагирует на каждое мое движение, еще сильнее будоражит и возбуждает. Я еле сдерживаюсь, чтобы не сорваться с цепи. И тут Сара неожиданно набрасывается на меня сама, с жарким, чувственным поцелуем. «Ты доверишься мне наконец-то?» — спрашиваю, когда затянувшийся поцелуй заканчивается. Хочу продолжения, но терплю, зная, что все это в конце концов получу. Смотрит испуганно, но, несмотря на это, огонь страсти все же горит в ее глазах. «У меня нет выбора», — признается Сара. «Если ты смущаешься, то у меня есть отличное лекарство от стеснения. Беру ее ладонь, целую в нее, наблюдая за реакцией, а затем кладу на трусы. Чувствуешь? Мы хотим тебя». Она вздрагивает от такого нахального жеста, но руку не убирает. «Разве ты не бегаешь за каждой юбкой Академии?» Она ухмыляется, а затем аккуратно и с любопытством щупает мое достоинство. Из груди вырывается стон, и я не сдерживаюсь. «Последний раз у меня был полгода назад, с девушкой, на которой я хотел жениться. Коротко бросаю, не желая этим делиться, по крайней мере сейчас. Нависаю грозовой тучей, начав покрывать поцелуями ее гладкую кожу. Мне нравится ее дразнить». Сара. Мысли о том, кто его бывшая, вылетают из моей головы ровно в тот момент, когда я оказываюсь на кровати, а Дерек сверху. Да и разве меня должны волновать его бывшие? Стеснение пропадает, и я уже не сопротивляюсь, когда Дерек умелым движением руки избавляется от моего лифчика. Он целует грудь, увлекая соски в рот. Неожиданно мне это нравится. Его нежные прикосновения, в принципе, убивают во мне любое сопротивление, несмотря на грубую кожу рук. Схожу с ума и желаю разрядки. Охую, когда шаловливые пальцы скользят вниз, доставляя ни с чем не сравнимое удовольствие. «Черный маг, что же ты со мной творишь?» «Пожалуйста», — молюсь, не в силах терпеть нарастающее возбуждение. «Мне кажется, что еще чуть-чуть, и я взорвусь, лопну». «Хорошо». Дерек кивает, избавив меня и себя от остатков одежды. Краснею, увидев его член, его размер, его ох. «Ну что ты, все же хорошо». Похоже, мои взгляды ему льстят, и он вновь страстно целует меня. Я забываюсь, отбросив любые мысли. «Мне 25. Почему я должна стесняться не такого уж и знаменательного события?» Страстный поцелуй оказывается отвлекающим маневром. В следующую секунду Дерек входит в меня. Паникую, боясь боли. «Тише!» — Дерек охает. «Ты начинаешь нервничать и сжимаешь мышцы». «Тебе больно?» — ахаю, почувствовав, как парень внутри меня толкается. «Сейчас мы единое целое, и это так невероятно и странно». «Нет, просто могу кончить от перевозбуждения. Да и тебе будет больно, если ты не расслабишься». Он облокачивается на руки и смотрит на меня сверху вниз. «Сейчас я войду на полную. Ты готова?» Дерек вновь целует меня, и я окончательно перестаю соображать. «Ух, легкий укол боли. И это все? А я боялась неописуемого и бесконечного...» Дерек резко выходит, и я вижу на его члене несколько капелек крови. «Это все?» Вскидываю бровь и облегченно выдыхаю. «А меня запугивали». Тянусь за своей одеждой. Тело все еще жаждет разрядки, но гордость не позволяет мне показать свою слабость. Именно я должна контролировать ситуацию, но Дерек мне не дает пошевелиться. Вытерев член полотенцем, он обтирает и меня. «Я лишь старался сделать не больно. Это было всего лишь прелюдия». Он хитро ухмыляется, и я к своему стыду чувствую сильнейшее желание. Именно оно контролирует мой разум, и мне это не нравится. Его рука вновь касается низа, и я ощутила приятное покалывание. «Что ты делаешь?» Без страха, с небольшим любопытством, интересуюсь я. «Заживляю рану, чтобы тебе не было больно», — абсолютно спокойно отвечает Дерек, А меня это, наоборот, почему-то немного пугает. Зачем? Само пройдет. Но он нависает надо мной, и я теряю любую возможность сопротивляться. Ты думаешь, что сможешь использовать меня в чистой механике? Дорогая, у тебя сегодня был первый секс, который тебе понравился. Говорит это так угрожающе, что я сглатываю, но не от страха, от безумного желания. А если я не хочу? Мой голос срывается, а рука сама невольно тянется к его члену. Да? Он вновь целует меня, и я охаю, потому что не ответить просто не могу. Дерек вновь входит в меня, но в этот раз не осторожничая, а напротив, с каждым толчком наращивая темп. Я прямо чувствую, как его член двигается во мне, и мои мысли постепенно отключаются. Становится так легко и хорошо одновременно, что я даже жалею, что не занималась этим раньше. При этом он не перестает ласкать меня, и мне начинает казаться, что его язык поселился в моем рту. И это дико будоражит. «Дерек, прошу, остановись!» Стану, почувствовав нечто завораживающее, чего не испытывала никогда ранее. Что-то, что я снова не могу контролировать. Тело сжимается в немыслимой судороге, и мне кажется, что вот-вот и я умру. Дерек не останавливается, лишь замедляет темп. Похоже, он тоже чувствует это и охает. «Тихо, Зубастик, все будет хорошо», — шепчет мне нежно на ухо, и я ойкаю. Тело окончательно сводит в судороги, мышцы внизу сокращаются, и я чувствую ни с чем несравнимое блаженство. И хоть оно длится всего пару секунд, мне кажется, что прошла целая вечность, и мне хочется повторить это неоднократно. Дерек останавливается. «Поздравляю, это твой первый оргазм». Он ухмыляется, и дальнейшая его фраза звучит как угроза. Очень соблазнительная угроза. «За сегодня». Дерек не врет. Он вновь начинает двигаться, постепенно наращивая темп, и через мгновение я вновь поднимаюсь по лестнице экстаза. И в этот раз он был дольше, мощнее, ярче. Он похож на взрыв ярких красок, ни с чем не сравнимый кайф. Через секунду Дерек резко выходит из меня, и вскоре на моем животе оказывается горячая жидкость. Дерек аккуратно обтирает меня, ложится рядом, притягивает к себе и целует в щеку. А я ойкаю, потому что не знаю, как себя вести. Часть восьмая. Дерек. Что-что, а секс с любимой девушкой — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда я впервые попробовал его на вкус, я больше не смог заниматься сексом с нелюбимой. Прошлые отношения были очень болезненны, но я оклемался и теперь готов начать новые, раз и навсегда. Не желал расставаться с Сарой ни за какие сокровища мира. Не желал отдавать ее парню, тем более такому идиоту, как Максимилиан. У него имя такое большое, дурацкое. Да и потом, было ли у них серьезно, если они даже не целовались? А ведь о них целые легенды слагали в нашей академии. Если мне придется добиваться Сары, то пройду все 10 кругов ада, лишь бы быть с ней. Некоторое время мы лежали в тишине. Я, если честно, выдохся. Оргазм накрыл меня слишком рано, и теперь мне хотелось оправдаться в ее глазах, показав настоящую ночь любви. Вообще, я действовал аккуратно, старался не навредить ей, даже использовал заклинание заживления раны, которое выучил на первом курсе. Почему она молчит? Неужели ей не понравилось? Сара. Почему Дерек молчит? Ненавижу эту неловкую паузу. Думает, как меня прогнать? Или размышляет над тем, что я откровенно плохая любовница, но не знает, как об этом сказать? И почему меня терзают такие идиотские мысли? Не выдержав, соскакиваю с кровати, надеваю трусы, пытаюсь отыскать лифчик. Осознаю, что я волшебница и пробую воспользоваться магией. Волшебство срабатывает не так, как я задумала. Лифчик смачно щелкает мне по носу. Ну, хотя бы прогресс есть, я снова могу колдовать. А до этого я и призывные, самые легкие чары применить не могла. Куда собралась? Дерек внимательно наблюдает за мной и улыбается. Явно сдерживается, чтобы в голос не расхохотаться. Это, между прочим, заметно по его наглой мордахе. Ух, ненавижу! Но похоже себя за то, что испытываю к нему чувства, и не отрицательные. Там же на их месте всегда была лютая ненависть. Куда она делась? В свою комнату. Спасибо за помощь. Ворчу, справившись, наконец, с нижним бельем. Восхитительно. Прыгаю перед ним в одном белье. Вылитая шлюха. Вот чем я думала, когда пришла сюда? Зачем? Его улыбка сходит на нет, а левая бровь показательно взмывает вверх. Сексуальный черт! У тебя кровать маленькая. Бурчу первое, что пришло в голову. А пару минут назад она тебя устраивала. Смеется Дерек, но встает, обнимает за талию и вместе со мной отходит чуть ближе к выходу. Не понимаю смысл его действий, но не противлюсь. Мне приятно его прикосновение, и это бесит больше всего. Взмахом руки он пододвигает неиспользованную кровать и вторым стелит постель. «Ваше Величество будет довольно?» Саркастическая ухмылка на его губах, которую мне хочется размазать кулаком или поцелуем, еще не решила. «А в чем я, по-твоему, буду спать?» Сопротивляюсь до последнего, придумывая жалкие отмазки. Но у него находятся шикарные аргументы, с которыми ну никак не поспоришь. Дерек молча подходит к шкафу, достает и протягивает мне свою рубашку без пуговиц. Она явно мне большая, но для сна идеально. Не люблю обтягивающие вещи. «Еще вопросы?» Дерек прищуривается. «Даже если ты не согласна, то все равно не вскроешь замок. Заклинание может нарушить только Создатель или человек, что сильнее, или хотя бы не отстает по силе». «Намекаешь на то, что я слабее?» Вновь скалюсь и, наконец-то, понимаю смысл клички, которую он мне когда-то дал. «Намекаю на то, что твоя магия еще не пришла в норму. Очевидно, нужно время», — примирительно шепчет парень. «Похоже, даже ему надоедает со мной спорить. А жаль, прекрасный был соперник». «Зачем ты хочешь, чтобы я осталась?» Тяжело вздыхаю, все-таки отбрасываю лифчик и надеваю рубашку. «Черт! Это слишком подлый прием. Так Дерек становится ближе, и мне хочется остаться в ней навсегда». «Если я скажу, что не хочу выгонять тебя так поздно в коридоры Академии, чтобы не поймали злые преподаватели, ты мне поверишь?» Хмыкаю, пытаясь сдержать смешок. «Мне нужен душ». Дерек достает полотенце и кивает на дверь, ведущую в ванную. Убираюсь в комнату, чувствуя горечь обиды. Скидывая с себя одежду, не понимая, зачем я то раздеваюсь, то одеваюсь. Похоже, что наша жизнь — это хаотичное раздевание и одевание по поводу и без. Главное — правильно подобрать человека, перед которым ты будешь совершать эти действия. И я с этим выбором не справилась. Я для него очередная девушка на один раз. Не хотела быть таковой, но стала. С другой стороны, почему я ожидала нечто иного? Я сама пришла и попросила лишить меня девственности. Так какие к нему претензии? Он прекрасно справился с поставленной задачей. Кроме того, мне даже понравилось. Неистово тру кожу, надеясь смыть с себя всю мерзость. Но ничего не выходит. Чувствую себя грязной. У меня есть к нему дурацкие чувства. Дерек. Судя по настроению зубастика, красавица растолковала мои слова неверно. Была идея присоединиться к ней в душе, показать ей, что я чувствую на самом деле, но я боялся, что она воспримет мои действия неправильно. И если всего лишь покажет зубки, то мне повезет. А если вспомнит, что волшебница, да еще и первоклассная, то мне явно не поздоровится. Все это время, пока гостья была в душе, я молча ждал ее, размышляя о том, что скажу, когда выйдет. Для меня наша близость не была чем-то одноразовым. Я слишком поздно понял, что испытываю к ней нечто большее, чем просто симпатию. А ведь поклялся себе полгода назад, что больше никогда в жизни не позволю украсть у меня сердце. Когда Сара вышла, завернувшись в одно полотенце и держа мою рубашку в руках, застыл. В горле пересохло, член мгновенно встал, как кол. Да, это будет либо самая тяжелая и длинная ночь, либо самое жгучее в моей жизни. Но надо взять себя в руки. Срочно. Откашлялся и забормотал. Я хотел, чтобы ты осталась, потому что у меня есть к тебе чувства. Ты мне нравишься, Зуба... Сара, сильно нравишься. И я хочу, чтобы ты была со мной. Что думаешь? Как насчет свидания?» Слова сами сорвались с моих уст, и я замер в ожидании приговора. Все, что угодно, кроме резкого «нет». «Сара». Выхожу из душа с явным желанием попросить Дерека отпустить меня. Мне не хочется ночевать с человеком, который завтра вышвырнет меня из комнаты, а на парах и сделает вид, что ничего не было. А еще ненавижу себя за то, что жаждала продолжения. Но у нас же был уговор всего на один раз. Кто ж знал, что мне действительно понравится? Но когда я слышу его слова, застываю на мгновение, чувствуя, как огромный камень падает с души. Несмотря на то, что я не верю в любовь, я готова попробовать. Готова рискнуть. Сумасшедшая, правда? Молча скидываю с себя полотенце, ложусь на кровать рядом с Дереком, прижавшись к нему, и вдыхаю запах его тела, который внезапно снова возбуждает меня. Черт, это вообще возможно остановить? Если ты заткнешься и поцелуешь меня, то, пожалуй, я соглашусь на свидание. Бросаю совершенно несвойственную мне фразу. Дерек усмехается, притягивает меня к себе и страстно целует. Этой ночью я узнаю, что заниматься любовью можно не только в стандартной позе, но после удивительного открытия абсолютно не чувствую себя ни грязной, ни пошлой. То, что мы вместе, все же что-то меняет, не так ли? Часть 9. Дерек. Я дико волновался, ведь не устраивал свидания больше года. И сейчас мне нужно было не простое свидание. Я хотел по-настоящему впечатлить девушку. Учитывая, что эта девушка Сара, я чувствовал, что попал вдвойне. У нас была замечательная ночь любви, по крайней мере для меня. Но она так стонала и извивалась подо мной, что мне кажется, что и ей тоже понравилось. Кроме того, именно я лишил ее девственности. Не должен ли теперь после этого на ней жениться? Странно в этом признаться, но я подумывал об этом, наплевав на все остальное. В общем, нужно необычнейшее место. Сюрприз. Создать романтику. И Мерлинова борода. Как это сложно! Сначала я подумал о библиотеке. Тихое, уединенное место, где нас никто даже не стал бы искать. Учитывая вкусы Сары, мне казалось, что она оценила бы времяпрепровождение среди миллионов книг. А потом до меня дошло, что мы в очередной раз можем заняться сексом и... ну уж точно не в храме науки. Я еще не настолько поехал головой. В общем, я перебрал кучу вариантов, пока не нашел подходящий. И когда наконец-то выбрал, чуть не пустился в пляс от радости. Похоже, я по-настоящему втюрился в Сару. Мне потребовалось 5 лет. Чтобы осознать это. Иногда я бывал тем еще тугодумом. «Ну что, ты готова?» Стоял в дверях комнаты Сары, любуясь красоткой, и ничего не мог с собой поделать. Улыбался, как кретин. «Если ты вздумал меня сожрать, то откинь эти дрянные мысли куда подальше», — нервозно заметила Сара, и я рассмеялся, как последний идиот. «Сара». И зачем я только согласилась пойти на свидание с этим болваном? Ну, занялись сексом пару раз, ну, с кем не бывает. После чудовищно восхитительного лишения невинности я вновь смогла обуздать магию. Стала в разы сильнее, что меня несказанно радовало. Больше всего нравилось, что я вновь могла ее контролировать. Слабые заклинания оставались слабыми, мощные стали еще мощнее. Правда, невыносимо бесило то, что я что-то испытывала к Дереку. Этот несносный красавчик не выходил у меня из головы, а рядом с ним и вовсе сносило крышу. Хотелось ни о чем не думать, а тупо срывать с него одежду, отдаваясь низменным грехам. Я чувствовала себя бесконечно грязной, но не хотела отмываться. И я согласилась на свидание. Ни разу не ходила на свидание и теперь ненавидела себя еще и за то, что не отказалась. «Да кому важны эти эмоции, отношения? Это...» Несмотря на злость к себе, собираюсь весь день, пытаясь выбрать подходящий наряд. Лучше б так готовилась к завтрашней консультации, к экзамену по управлению магией. Но не могу даже думать о ней. И вот Дерек стоит на пороге и улыбается во все 32 зуба, как будто сожрать меня хочет. И еще так соблазнительно шутит. Ну вот как тут не рассмеяться? И после этого я зубастик? Дерек выводит меня на улицу, где мы, прогуливаясь под майским солнцем, молчим, погруженные в свои мысли. Внезапная тишина меня не напрягает. Я держу Дерека под руку и получаю бесконечное удовольствие от того, что он рядом. Кажется, я сошла с ума. Вот-вот начнется закат. Дерек прерывает наше единение и улыбается. Красиво, не правда ли? Да, я давно хочу полюбоваться на закат откуда-то сверху. Тяжело и мечтательно вздыхаю. Дерек хитро подмигивает мне. Меня одновременно и манит, и пугает его улыбка. «Закрой глаза», — тихо шепчет он и достает повязку. «Доверься, у меня для тебя сюрприз». Киваю. Терять мне нечего. Девственность я уже отдала ему. Дерек. Жутко нервничал, переживал, чувствовал себя нелепым мальчишкой и ничего не мог с собой поделать. Надел Саре повязку на глаза и аккуратно повел по ступенькам. Спасибо, красавица, она полностью мне доверилась и не стала сопротивляться. Это было приятно. «Куда ты меня ведешь? Так высоко!» — прошептала Сара. Я не услышал ни упрека, ни страха в ее тоне, только любопытство. Ее поведение еще больше воодушевляло и вдохновляло на подвиги. «Осторожнее, еще одна ступенька!» Подал ей руку, открыв перед ней дверь. «Можешь снимать?» Сара сорвала повязку с глаз и ахнула. Похоже, ей понравился мой сюрприз. Довольно улыбнулся и захлопнул дверь. «Сегодня мы будем здесь одни, и никто нам не помешает». «Сара!» «Ожидала чего угодно, кроме этого. Я мечтала попасть сюда с первого курса, но студентам на крышу самой высокой башни Академии строго запрещалось подниматься. Да и большинство честных отличников, вроде меня, даже дорогу сюда не знали. Что это часовая башня, я поняла сразу же. Угол обзора был максимальный. Это завораживало дух. Не стерпела и выдохнула что-то вроде «Вау!», потому что сдерживаться было просто нереально. Но не менее романтичным было то, что Дерек умудрился постелить плед, раздобыть подушки и поставить корзину с едой. Значит, он уже бывал здесь, и неоднократно. Его не поймали? «Нас не найдут?» — прошептала, пытаясь не испортить момент. Но мне было по-прежнему боязно за свою дальнейшую жизнь. «Даже если найдут, что они сделают? Исключат? Двух лучших студентов, что защищали честь АМК перед императором? Ты знаешь, как это скажется на престиже Академии?» Дерек, похоже, был в восторге от своей безнаказанности. Вздохнула. Даже я понимала, насколько он прав. «А что, забирался сюда пару раз?» Прищурилась. Не хотелось делить его с какой-то девушкой, даже если из прошлого. «Дьявол! Да я же его приревновала!» «Забирался». Дерек не стал врать, пройдя в центр и плюхнувшись на одну из подушек. «И, предсказывая твой дальнейший вопрос, отвечу заранее. Ловили». Дерек усмехнулся, а я сдалась, присев рядом. «Я не это хотела». Смутилась, не понимая, каким образом у него получалось так легко считывать мои мысли и эмоции. «Не с девушкой. Мы зависали здесь с компанией друзей. Двоих из пятерых отчислили за эту провинность, но они и как волшебники были никудышны, их ловили на других шалостях. Нас нет. Нам сделали выговор и наказание. Больше я сюда не поднимался. Не было желания и повода». «А сейчас он появился?» Не ожидала такой откровенности от Дерека, и поэтому удивилась. Это стало приятной неожиданностью. Я считала, что знала об Академии все. Знала и о хулиганах, и об их проступках. Внезапное осознание того, как много нам не рассказывали, изменило мое отношение буквально за мгновение. «Ты мой повод». Короткая фраза, не похожая даже на комплимент, заставила мое сердце трепетать. Присела рядом и не удержалась. Слишком желанно оказались его губы. Потянулась за сладкой добавкой и полностью растворилась в моменте. А там будь что будет. Дерек. Между нами словно рассыпались все преграды. Словно не было этих несколько лет взаимной вражды. Словно все это время мы дружили и, наконец-то, пришли к разумному выводу, что пора начать встречаться. Мне нравилось лежать под открытым небом, смотреть на звезды и непринужденно болтать с Сарой. «А знаешь, здорово, что я поступила в АМК, а не туда, куда хотела изначально», — неожиданно призналась красавица. Повернулся на бок, облокотился на локоть и вопросительно посмотрел на нее. «О, ты будешь смеяться», — смутилась Сара. «Зубастик, я видел тебя голой, когда ты стеснялась этого. Ты уверена, что твоя сокровенная тайна меня рассмешит?» Улыбнулся, вспоминая, как она краснела, пытаясь спрятать шикарную фигуру. «Ох, мне надо привыкнуть к твоим грубым шуточкам», — вздохнула она, укоризненно покачав головой. «Прости, если обидел», — пошел на попятную, не желая рушить только начавшие зарождаться отношения. «Да нет, все в порядке». Она набрала в грудь побольше воздуха, явно не зная, как сказать то, что ее терзало. Терпеливо ждал, не торопил. «Знаешь, в 4 года мечтала стать мистиком. Я была ребенком и просила маму отдать меня туда. Она лишь рассмеялась, посчитав, что это глупые детские россказни. Прошло 20 лет, а я так и не простила мать за то, что она отказала мне». От неожиданности ойкнул. «Эта красавица тоже хотела стать мистиком?» «Но знаешь, впервые у меня есть повод не злиться на матушку. Если бы я поступила в ту академию, то никогда бы не встретила тебя». Эти слова показались мне чуть ли не признанием в любви. Они приятно согрели душу, разливаясь по всему телу, наполняя до отказа каждую его частицу. Не выдержал, сел и притянул Сару к себе. Она явно не ожидала моего порыва, но сопротивляться не стала, полностью доверившись и расслабившись. Поцеловал ее, впиваясь в ее губы, наслаждался ее ответом. «Не переживай, Зубастик, когда-то я тоже хотел стать мистиком. Если бы ты стала им, то судьба бы повернулась иначе, и я тоже оказался в той же академии». «Правда?» Ее глаза округлились, и мне даже показалось, что налились слезами, слезами радости. В общем, нам было хорошо, ровно до того момента, когда Сара вдруг не спросила. «Дерек, слушай, а твоя бывшая?» Прервал ее, положив указательный палец на пухлые губы. Я не нуждался в продолжении, не нуждался в словах, знал все и так. Она хотела подробностей, и я должен был ей их дать. Но это так больно. Кэтрин была особенной, способной, но не лучшей на своем курсе. Тяжело вздохнул, глядя на реакцию Сары. Она молчала, внимательно вслушиваясь в то, что я говорил. Мы начали встречаться, когда я был на 4-м курсе, когда она на 5-м. Бурные эмоции. Я хотел на ней жениться, и она даже согласилась. Она выпустилась, и лето мы провели вместе. Наступил сентябрь, я отправился в академию, Кэтрин — на работу. Мы переписывались, но не виделись. Я жутко скучал по ней. Замолк, потому что дальнейшие слова застряли в горле. Больно. Не потому, что остались чувства, а из-за предательства. Невыносимо. Я же все-таки любил ее когда-то. А первую любовь забыть очень сложно. На Рождество мы увиделись, предавшись яркой ночи любви. А на утро Кэтрин сказала, что выходит замуж. Потому что это выгодно и потому что влюблена в жениха. Но мне, если честно, показалось, что она влюблена в его огромный... Сделал паузу, попытавшись выкрутить все в шутку. Кошелек. Я был перед Сарой прямолинеен, потому что такая девушка, как она, заслуживала только правду. Сара некоторое время молчала, а затем спросила. «У тебя остались к ней чувства?» «Нет», — покачал головой. «Она изменила мне, скрывая несколько месяцев, что нашла другого. И изменила жениху, потому что ей нравился секс. Со мной. Ужасно не люблю таких». Называть ее шлюхой при Саре не стал, хоть и думал именно так. «Она была хороша в сексе?» Неожиданный вопрос. Застыл, не понимая, как отвечать на такой выпад. «Любая девушка хороша в сексе, если ты ее любишь», — наконец тихо прошептал, губами коснувшись ее лба. «А знаешь, твоя очередь». «Очередь в чем?» Сара нахмурила свое красивое личико, и я не удержался от очередного поцелуя. «Хватит, ты меня зацелуешь», — проворчала она, но по ее сияющему лицу заметил, что ей это нравится. «Что у тебя с Максом?» — прищурился, ожидая ответа. «Он в любом случае мне не понравится, как ее женишок». «Знала ведь, что спросишь», — вздохнула Сара, погрузившись в воспоминания. «Если коротко, то мы познакомились в библиотеке. Где же и сдружились? Учитывая наши способности и то, что оба не верили в любовь, мы решили после окончания академии заключить брачный контракт. Контрольщики-супруги котируются на рынке услуг в разы больше, чем одиночки». «Договорились пожениться и даже не целовались?» — нахмурился, не понимая, как Макс устоял перед такой красавицей. «Учеба по мозгам дала? Или он настолько был влюблен в себя, что девушки его не интересовали?» Сара покачала головой, явно не в силах отвечать на вопрос. «И по поводу секса?» Я оборвался, ибо не смог озвучить свою мысль. Мне вдруг захотелось набить Максу морду, и я был почему-то уверен, что справлюсь и без заклинаний. Когда магия вышла из-под контроля, я пришла просить его о помощи, но он мне отказал. «Знаешь, завтра перед парой сообщу, что никакого контракта не будет. Хватит с меня его чрезмерной самовлюбленности». Кивнул. Мне понравился ее вывод. Но прочистить ему мозги моим кулаком явно не помешало бы для профилактики. Часть 10. Сара. Что такое любовь? Никто не ведал. Но поговаривали, увидел человека и все. Попал и пропал навсегда. Так случилось со мной. Наше свидание я запомню навсегда. Быть может, потому, что оно было первым. А может, потому, что Дерек действительно постарался, чтобы меня удивить. У него получилось полностью угадать со всеми потаенными желаниями и мечтами. Желаниями, которые я успешно скрывала даже от самой себя. Мы всю ночь болтали под открытым небом, перекусывали и периодически целовались. Я узнала много нового о своем новом избраннике и была готова признаться ему в своих чувствах, но не знала, как. Это было ново для меня, но так захватывающе и маняще. Совершенно неудивительно, что мы не выспались. После того, что было у нас с Дереком, поняла, что не смогу подписать брачный контракт с Максимилианом, и будет нечестно промолчать. «Хорошо. Давай скажем ему», — нехотя согласился Дерек на утро. «Только я пойду с тобой». «Нет», — отрезаю, настойчиво покачав головой. «Я должна сделать это сама». Нашла этого самовлюбленного мужчину на его излюбленной скамейке. Думаю, еще долго после его выпуска на нее никто не сядет. Все будут считать, что она принадлежит Максу. «Ты меня искала?» — презрительно фыркает парень, окинув меня презрительным взглядом. Я не сразу догадалась, что он меня просканировал. «Ты все-таки сделала это?» Он морщится, словно рядом с ним нахожусь не я, а самый плохой человек на земле. «А что я, по-твоему, должна была сделать? Моя магия вышла из-под контроля. Я пришла к тебе за помощью, а ты послал меня». Сжимаю кулаки. Чувствую, как к ним приливает сила. Ни с чем не сравнимое чувство. «Терпеть? Научиться контролировать это», — равнодушно пожимает плечами Макс. «Но я тебя не осуждаю, нет. Просто было тебе гораздо лучшего мнения». Выпускаю небольшой фейерверк вверх, лишь бы не швырнуть в невыносимого самовлюбленного идиота. «Угрожаешь?» «Нет. Пришла сказать, что мы не сможем построить нормальную семью с таким отношением друг к другу». Тихо говорю и замираю, наблюдая за реакцией бывшего. «Бывшего же теперь?» «Технически у нас были отношения, и от этого никак не сбежать». Макс щурится, морщит нос, всячески пытаясь остаться спокойным. У него это плохо получается. «Жаль. Наконец тихо бормочет он. И я была тебе лучшего мнения. Но ты, как все девушки, повелась. На что? Вскидываю брови, в любой момент готовая активировать защитное заклинание. Или напасть первой? По-моему, Макс уже явно готов к битве. А на что вы покупаетесь? На деньги? На могущество? На крутой секс? Подозреваю, тебе понравилось последнее. Дерек явно слабее меня. Я была тебе лучшего мнения, шлюха. Застываю. Так меня еще никто не называл. Не знаю, что сказать, как отреагировать. Неприятно? Да. Мерзко? Да. Больно? Очень. Часть 11. Дерек. Не послушал Сару, потому что посчитал, что она не права. Просто мужика нормального не было. Сильная и независимая. Ага. А вдруг Макс отреагирует как-то неадекватно, и Сара пострадает? Не мог позволить своему зубастику заболеть из-за какого-то утырка. У нас с ней только начали налаживаться отношения. Наблюдал издалека, находясь на внушительном расстоянии, но слышал каждое слово. Последнее выбило из равновесия. Вышел из тени, закрыв Сару собой. «Повтори последнее слово», — грозно буркнул, сощурившись. «Каждый способен обидеть беззащитную девушку, но не каждый готов ответить за свои слова». «Что, защитника притащила? Считаешь его сильнее меня?» — прорычал Макс, сразу же ударив заклинанием, но я среагировал мгновенно, поставил защитный блок. «Дерек, я же...» Сара вновь хотела казаться независимой, но в ее глазах я заметил благодарность и слезы. «Мощный коктейль, и ты за него ответишь, Максимилиан». «Выйди из зоны боя», — грозно шепнул ей. «Потом обязательно успокою. Не стоит этот идиот твоих слез». Убедился, что Сара отошла на безопасное расстояние и ударил ответным заклинанием. Макс аж отлетел на добрые 3 метра. «А драться как мужик можешь? Без подлого нападения. И сможешь ли ты подраться на кулаках, как настоящий мужчина, не боящийся боли и выбитых зубов?» — рассвирепел я, дожидаясь, когда этот гад поднимется. Макс вытер окровавленную губу, поднялся и вновь ударил заклинанием. Несколько длинных минут мы так и кидались заклинаниями, глуша друг друга, пока я не нашел источник его силы и не перекрыл его. Макс рухнул к моим ногам, скуля, как побитая собака. Он ничего не мог сделать, потому что я взял контроль над его магией. «Сдавайся», — хитро усмехнулся. Макс знал, что я могу в любой момент приложить его любым, откровенно слабым заклинанием, а он даже не сможет защититься. Оставшись без магии, Макс кое-как поднялся на ноги, заглянул мне в глаза и поступил очень подло, заехал мне кулаком по носу. Не ожидал такого, не успев вовремя защититься. Но в долгу не остался, ударил его в ответ так, что бедный, не устояв на ногах, повторно рухнул на землю. «Подлый, никчемный, учись на своих ошибках и не смей более лезть к моей девушке, и уж тем более ее оскорблять». Потер нос, применил целительную магию, благо мне не сильно досталось. Сара подбежала ко мне, испуганно разглядывая меня, тараторя, что зря я ввязался в драку, мол, сама бы справилась. Не слушал ее лекцию, а просто прижал к себе и властно поцеловал, наслаждаясь тем, что любимая ответила, раскрывшись навстречу. «Запомни, ты теперь моя, и никаких я сама. Я защищу тебя в любой ситуации». И с удовольствием пнул лежавшего в ногах без сознания Макса. «Надо бы медсестру ему вызвать. Или не надо? Сам доползет». Часть 12. Сара. Наблюдаю за их битвой издалека и уговариваю себя не вмешиваться. Невольно любуюсь Дереком, его мастерством, его силой, его способностями, всем. Конец битвы невольно отвечает на мой вопрос, кто из них сильнее. Теперь я знаю, что это Дерек. Мой Дерек. На паре по контролю, несмотря на случившееся, выглядим бодрыми и радостными. Мы садимся рядом, и я не обращаю внимания на перешептывание в аудитории. Знаю, что вскоре драка Дерека и Максимилиана станет достоянием общественности. Вопрос времени. Люди всегда найдут повод посплетничать. Так зачем же лишать их столь шикарной возможности? К тому же счастье буквально переполняет меня. И не только из-за Дерека. Моя магия вновь со мной. Я снова держу ситуацию под контролем. Профессор Канис появляется из ниоткуда. Он зловеще улыбается, глядя на своих подопечных. По расписанию стоит консультация к будущему экзамену, и меня впервые не волнует, что нас ждет. Конечно же, я справлюсь. Мы справимся. Но улыбка профессора меня настораживает. «Мисс Хан, мистер Ян», — произносит мужчина таким тоном, словно мы где-то провинились. Напрягаюсь, но чувствую, как рука Дерека скользит по моей ноге и успокаиваюсь. «Вы автоматически получаете высший балл». Хмурюсь. В АМК своя система оценок. Первая идет пересдача, когда не сдавшего студента отправляют на перезачет. Кого-то, кто так и не может сдать предмет, ни с первой, ни с третьей попытки, отчисляют. Вторая — низкий балл. Получить ее стыдно, и многие на пятом курсе исправляют подобные оценки, чтобы улучшить аттестат. Следом идут средний балл и высший балл. Они хорошо котируются, как у студентов, так и у будущих работодателей. Но я же была сторонницей наивысшего балла, или В++. Просто я лучшая во всем и старательно доказываю это окружающим. У меня нет ни одной В, и портить аттестат мне совершенно не хочется. Сара, я знаю, что вы хотите наивысшую оценку. Похоже, это отпечатывается на моем лице. Вы вместе с Дереком показали себя сильнейшими студентами Академии, поэтому прошу вас подняться и закончить начатое. Мужчина кивает на парту, где примерно месяц назад мы соревновались в силе. Облегченно выдыхаю. «Ну что ж, Дерек, сегодня я одержу победу», — угрожающе шепчу ему, сверкнув взглядом. «Если тебе так важна победа», — парирует Дерек, хитро ухмыльнувшись. Мы вместе поднимаемся на миниатюрную сцену и идем к преподавателю. Часть 13. Дерек. Я поделился с Сарой всеми секретами, что у меня были. Представить не мог, что можно быть с кем-то настолько откровенным, настолько открытым и не бояться предательства. Всю ночь, что мы провели на самой высокой башне, я любовался красавицей и размышлял о том, как признаться ей в любви. Подходящего момента так и не нашлось, а тут еще нас ждала дрянная консультация по предмету, который мы и так знали лучше других сокурсников. А разве студентов, которые защищали честь Академии, не должны были наградить чем-то вроде автоматов по всем зачетам? Был бы благодарен, а то опять придется забивать голову всякой бесполезной информацией. Профессор Каннис, как всегда, был в своем репертуаре. Он в очередной раз решил устроить крутое шоу, за которым, естественно, будет наблюдать со стороны. Ему, вот честно, было бы лучше работать не преподавателем, а организатором различных зрелищных представлений. Я согласился бы и так на высший балл, лишь бы не напрягаться. Неугомонная Сара считала иначе. Чертов синдром хорошей девочки, вот же намучаюсь я с ней. Внезапно улыбнулся, был готов к любым подобным приключениям. Мы сели за стол, друг против друга, и сцепились руками. Сара была сосредоточена, ее хищный взгляд говорил о многом и не предвещал ничего хорошего. Я заерзал на стуле, пытаясь скрыть подступившее возбуждение, оно сейчас ой, как не вовремя. Единственное, что хотелось, поцеловать красавицу на виду всей публики, но не мог этого сделать, не хотел портить ее репутацию. Сара правда считала, что я не смогу найти ее источник силы, учитывая, что неоднократно находил точку G, и я знал ее как облупленную. А вообще честно устраивать подобные соревнования среди любовников? Профессор Каннис подал знак. Я не сильно старался нападать, лишь прятал свою силу. Меня вдруг увлекла эта игра. «Вот ведь ты зараза!» — прошипела Сара, в очередной раз выронив желаемое из своей энергетической силы. «Будь осторожна, Зубастик», — прошептал, ухмыльнувшись. «Ты сейчас слишком открыта и действуешь неосторожно», — подтвердил свои слова легким нападением. Сара издала странный звук, но вовремя закрылась. Похоже, я недооценил ее мощь. Ну, тем легче будет проиграть. Возможно, я даже не поддамся. «Знаешь, Сара, я тебя люблю». Тихая фраза сорвалась с моих уст сама. Она не была сказана для того, чтобы сконфузить или обезоружить. Я просто почувствовал, что должен произнести это вслух. «Сара». Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Голова закружилась. Я не могла выдать ни звука, когда услышала три заветных слова. «Неужели это происходит со мной?» Осознание резко настигло меня. «Гадёныш скорее выбивает из-под моих ног почву, чтобы завладеть моей силой? Тогда почему не воспользоваться замешательством?» Дала волшебный отпор и ахнула, потому что наша магия вышла из-под контроля и теперь светилась над нами. Дерек. «Боже, Зубастик, когда же ты научишься хоть чуть-чуть доверять мне? Почему думаешь, что мои слова — всего лишь насмешка? Мои чувства к тебе настоящие, и это не игрушка». Так я подумал, но вслух такое не сказал. Да и было поздно. Мы уже устроили светопредставление, от которого все сокурсники и даже профессор ахнули. Магия вышла из нас в виде двух ярких лучей. Магия Сары была белой, прозрачной, чистой. Моя же была черной, как смоль. Но самое примечательное — лучи сплелись между собой, скрутились в одну большую спираль, став единым целым. Я уже не мог управлять своей магией, и, судя по всему, Сара тоже. И это было так удивительно и так странно одновременно. Внезапно магия взорвалась ярким фейерверком и нас обоих откинула на добрые пару метров. От парты валил дым без запаха, который постепенно заполнял собой все свободное пространство. В аудитории воцарилась тишина, и только профессор Канни кашлял, пытаясь отмахнуться от столь необычной реакции. «Что ж, ваша сила впечатляющая. Похоже, у вас равные силы и равные возможности», — задумчиво произнес он. «Поставлю обоим наивысший балл. Знаете, вам следует работать вместе. Из вас выйдет гармоничный союз». Но я уже не слушал его заунывную речь. Под шумок, пока никто не видел, схватил Сару за руку и потащил к выходу. «Поскорее на волю! Как же надоело в духоте этой комнаты!» Сара. В голове роились сотни вопросов. Почему магия взорвалась? Было ли это подстроено Дереком? И в конце концов, что чувствует этот несносный хулиган ко мне на самом деле? Профессор Канис порадовал реакцией, предложив поставить нам обоим наивысший балл. Не успела ни порадоваться, ни поблагодарить профессора, потому что Дерек потащил меня к выходу. Не сопротивлялась, ибо не видела смысла. Когда мы оказались в коридоре одни, желанный мужчина улыбнулся, страстно посмотрев на меня. Через мгновение оказалась в его жгучих объятиях и была готова раствориться в них. Дерек поцеловал меня, впечатав в стену, показывая всю мощь чувств, которые испытывал ко мне. «Сара, мои слова на зачете были не для того, чтобы обескуражить тебя, и я действительно тебя люблю». Он не скоро смог оторваться от меня, еле выговорил, запыхавшись. «Но какое это имеет значение, если мы так и не знаем, кто из нас сильнее?» Вскинула бровь, с наслаждением наблюдая за его реакцией. «Тебе только это важно?» — наконец выдохнул он. Не уловила эмоцию. Злость, разочарование, что там было? По-моему, целый спектр. «Нет, мне также важны мои чувства к тебе». Тяжело вздохнула, не решаясь договорить. «Но как-то же это нужно было сделать, правильно? Я тоже люблю тебя». Для меня это было нечто новое, но Дереку, похоже, это понравилось. Он вновь прижал меня к стене, страстно целуя. Дерек откинул мои волосы, а затем резко замер, всматриваясь куда-то. «Что такое?» — — забеспокоилась я. «Знак», — коротко оборвал он, молча задрав свою рубашку. Увидела на его кубиках небольшой черный рисунок, которого не было пару дней назад. «У тебя такой же на шее». Удивленно прикоснулась к его животу и ахнула, потому что в следующий миг меж рисунками образовалась тонкая красная нить. «Знаешь, что это?» — обеспокоенно поинтересовался Дерек. «Догадываюсь», — вздохнула я, припоминая лекции самого скучного предмета, который еле пыталась не пропустить мимо ушей. «Красная нить судьбы. Мы с тобой связаны». «Как истинная пара!» — хохотнул Дерек. А я просто кивнула, как заворожённая. «Неужели теперь это навсегда? Мы действительно вместе? Навсегда?» «Знаешь, давай найдем более укромное местечко», — запыхавшись, произнесла я, вглядываясь в его бездны. Дерек кивнул, схватил меня за руку, и мы вместе побежали навстречу новой жизни и приключениям, которые готовила нам судьба. Похоже, мы созданы друг для друга, и грех это отрицать. Эпилог. Дерек. Это должно было когда-то случиться. Эти две недели были беспощадны и пролетели со скоростью света. Я не успел толком насладиться свободой выпускника. Мы с Сарой окончили академию с высшими баллами, побыли на выпускном вечере, откуда сбежали через час, смотреть на звезды. В этот момент я осознал, что не хочу, чтобы все вот так закончилось. Волшебно, не спорю, но пусть сказка продолжается вечно. И я предложил Саре поехать ко мне. У меня давно было свое жилище. Боялся, что возлюбленная откажется, но на удивление красавица согласилась, и я поинтересовался, почему она так просто это сделала. Сара отмахнулась коротким. «Мама будет не очень рада видеть меня дома без Макса в женихах». «Он настолько ей нравился?» С завистью и нескрываемой ревностью спросил, чувствуя себя очень мерзко. «Скорее ей понравилась идея, как можно скорее от меня избавиться. А Максимилиан очень перспективный». Одно порадовало. Сара вложила столько ненависти в это имя, что я расслабился. Похоже, она никогда не любила этого павлина. Очень переживал, как Сара отнесется к бардаку и придется ли ей по душе мое жилье, которое должно стать и ее родным домом. «Просто, но со вкусом», — пожала плечами красавица, внимательно осмотрев каждый закоулок, а затем взмахнула рукой, пустив какой-то голубой свет, от которого я невольно чихнул. В мгновение ока магия навела порядок за нас. «Если не найду хоть одну свою вещь, я тебя накажу», — с придыханием прошептал. «Интересно, слышалась ли в моем голосе сексуальная угроза?» «Да». Сара схватила первую попавшуюся под руку статуэтку, бедная фигурка засветилась желтым, а потом исчезла. «Вот и первое, что ты так просто не найдешь». Видит святой Кхалиси, она напрашивалась сама. Схватил ее и повалил на кровать. Наказывать. Сара не сопротивлялась, покорно отзываясь на мои ласки. По делам мне. Сара. Две сладкие недели промчались со скоростью света. Думала, что мне будет невероятно тяжело сдавать экзамены, находясь в отношениях с противоположным полом. Но, на удивление, мне ничто не мешало. Наоборот, Дерек только сильнее вдохновлял. И трудности больше не казались таковыми. Опасалась, что после выпуска все изменится, и мы с Дереком пойдем каждой своей дорогой, как это часто бывает. А еще очень не хотела возвращаться к маме с новостью, что никакого брачного контракта с Максом у меня не будет. Мать всегда относилась ко мне предвзято. Не считала хорошей волшебницей, не считала достойной носить фамилию рода, не считалась со мной и моим мнением, да и вообще не считала за человека. Больно? Я привыкла. И когда Дерек предложил жить у него, я согласилась, не раздумывая. Это оказалось подарком небес. Значит, мы продолжим отношения? Значит, мы пойдем преодолевать следующий сложный этап вместе? Рука об руку? Ох, как я боялась не найти работу. Нет, конечно, лучшая ученица Академии этого года, но ведь это еще не показатель. Каково все будет на практике, которой у меня еще не было, И если все пойдет не так, как надо, то и не будет никогда. Первые 3 дня прошли сказочно и романтично. Мы словно с цепи сорвались и только и делали, что наслаждались друг другом. И я забылась. Забыла обо всем, что терзало и мучило меня. Главное, что Дерек рядом. И плевать, что мать думает по поводу моего переезда к нему. Считает продажной девушкой. Пусть. Плевать. Мне так надоело соответствовать ее завышенным требованиям, да ни один живой человек не был способен оправдать ее ожидания. В то утро я готовила завтрак, весело напевая себе под нос заевшую мелодию. Я наслаждалась каждой секундой, что со мной никогда ранее не случалось. Неожиданно сзади меня обняли сильные мужские руки. Теплые губы коснулись шеи, и приятные мурашки мгновенно покрыли все тело, заставляя трепетать от предвкушения чего-то хорошего и очень приятного. «Дьявол, когда же это закончится?» «Зубастик, я тут знаешь, что подумал?» Над ухом прозвучал нежный шепот, теплое дыхание обожгло кожу, и я закрыла глаза от удовольствия. «Что же?» — спросила лишь из вежливости, медленно растворяясь в моменте. Дерек резко развернул меня, не выпуская из цепких объятий, а я чуть ли не врезалась в его обнаженную грудь. Он вновь предстал передо мной в одних трусах и совершенно не стеснялся своей ноготы. «Я лишил тебя не только девственности, но и замужества, и первой брачной ночи». Дерзкая улыбка скользнула на его губах. «Сейчас ты бы выше котировалась на рынке труда». Бросила злой взгляд. «Весь романтичный и сексуальный настрой сбил, гад. Зачем возвращать меня в столь суровую и жестокую реальность? Почему я хотя бы ненадолго не могу пожить в сказке? Я заслужила это за 20 с лишним лет. И что дальше? Зачем напоминать мне об этом в лишний раз? Ты смерти своей хочешь?» Угрожающе прищурилась. «Нет. Восстановить несправедливость этого мира, дорогая. Я хочу жениться на тебе». Дерзкая улыбка зажглась на его губах, а я полностью потеряла дар речи. «Простите, что?» «Дерек, мне понравилась реакция знойной красотки. Сначала она удивилась, затем разозлилась, поняв все превратно. Женщины. Я не чувствовал обязанности жениться на ней только потому, что лишил ее невинности, но именно так это выглядело в ее прекрасной головушке. В конце концов, после долгих переговоров, убедил ее, что хотел жениться не из-за устоявшихся в нашем обществе устоев, а просто потому, что хотел. Хотел видеть ее своей женой, хотел просыпаться с ней в одной постели, да и просто хотел. Да я люблю ее, черт возьми, почему в это так сложно поверить? И дело не в красной нити, что столь неожиданно нарисовалось между нами, не в судьбе, что так открыто намекало, что нам суждено быть вместе. Дело в том, что я люблю ее. Точка. Этого уже не изменить и не остановить. Я видел слезы радости в ее глазах. Подхватил ее на руки, когда она тихо прошептала свое короткое «да». Случайно утащил ее на кровать, забыв о том, что она готовила завтрак. Предался нахлынувшим чувствам, растворившись в них и затопив мою красавицу. Мы оба решили, что никакого пышного праздника не хотим. На следующее утро мы поехали в ближайший ЗАГС, где над нами совершили магический ритуал, который мы пообещали никому не разглашать. Мы поклялись друг другу. Брачные контракты заключаются рядом с огнем, и их магию не так-то просто разрушить. Да я и не собирался этого делать. Потом нам вручили волшебные кольца, и мы обменялись ими, надев их друг другу на безымянные пальцы. Магические артефакты приняли размер хозяина и приятно обожгли кожу. «Что теперь?» — поинтересовалась моя теперь уже законная жена. И я почувствовал ее волнение и растерянность. Эти эмоции отозвались в моей душе, словно они не были чужими, словно принадлежали мне. Бросил короткий взгляд на кольцо и вспомнил одну из лекций артефактологии. Брачные кольца не только защищали хозяев, но и позволяли их носителям чувствовать друг друга. Чувствовать эмоции, боль, страх, опасность, радость. Чувствовать вблизи и на расстоянии. Главное не снимать их, даже перед сном. «Что такое?» — Сара нахмурилась, проследив за моим взглядом. Похоже, она еще не разобралась, как это действует. А я очень хотела пробовать это кое в чем. Поехали домой. У меня для тебя есть большой сюрприз. Сара нахмурилась, но, пожав плечами, согласилась. Испытал на себе ее нетерпение и ее любопытство. Боже, может, так я наконец-то научусь понимать свою женщину. Сара. После магического ритуала у огня кое-что явно изменилось. Я начала чувствовать то, что не испытывала раньше. Но никак не могла понять, что это. Спросить у Дерека не рискнула. Если уж я сама не знала, то откуда знал он? Когда мы вошли в квартиру, Дерек взмахом руки закрыл дверь и прямо у порога вжал меня в стену. Его поцелуй показался мне другим, все таким же страстным, манящим, безумным, обещающим и дарящим наслаждение, но мои чувства словно обострились. Я ощутила двойную эйфорию, двойное возбуждение, словно это была уже не я. «Дерек, что происходит?» — прохрипела, еле открыв глаза. Мой муж тоже тяжело дышал. Не говоря ни слова, любимый подхватил меня на руки, утаскивая вглубь небольшой квартиры. «Жену в первый раз надо перенести через порог спальни, чтобы супружеская жизнь всегда была счастливой». «Чтобы супружеская жизнь была всегда счастливой», — промурлыкал он, повалив на кровать. Хотелось безумств. Хотелось срывать с него одежду. Хотелось избавиться от своей. Пусть наслаждается моим красивым голым телом. Желаний было так много, что я не справлялась со всем этим. «Дерек», — простонала я, полностью голая, когда мой мужчина навис надо мной, покрывая кожу поцелуями. Он тяжело вздохнул и отстранился. «Наши кольца», — пробурчал он. «Ты, похоже, не так сильна в теории магии, да, Зубастик?» Хитрая улыбка горела на его губах. Он совладал с собой, справился с накрывавшими его эмоциями. «Почему я не могла?» «Что с ними? Защитные, помогающие?» Оборвалась, неожиданно почувствовав новый прилив возбуждения. Но он был настолько другим, настолько не моим, что я чуть не взвизгнула от удивления. Я внезапно ощутила, как что-то твердое наливается у меня между ногами, испытала на себе, насколько сильно хочу войти, насколько... А потом это пропало. «Так тебе яснее?» Дерек усмехнулся и снова полез ко мне целоваться. Я отстранилась, не понимая, а затем взвизгнула. «Наши кольца позволяют нам чувствовать то, что испытывает партнер? Серьезно?» Это настолько испугало, что я задышала сильнее. «Да, дорогая, я настолько твой, что мои эмоции твои. Конечно, я уже разобрался, как и что стоит передавать, а что нет. Но твои меняющиеся постоянные эмоции меня восхищают. Никогда бы не подумал, что быть девушкой так сложно». «Да иди ты!» — закрыла свое тело подушкой. «Да иди ты!» — закрыла свое тело подушкой. «Мое желание полностью оголиться было твоим?» «И пойду. Прямо сейчас и с удовольствием». Дерек скинул с себя трусы, последнее, что присутствовало на нем. Я вновь увидела его стоящий член и испытала мощнейшее желание. Не совсем поняла, мое оно или моего мужа. «Дерек, давай снимем!» — пролепетала, не в силах бороться с собой, с овладевшими чувствами. «Зачем, дорогая? Я хочу тебя всю, без остатка. Я хочу сам полностью принадлежать тебе». «Это извращенно, во время секса!» — пробурчала, а самой сильно хотелось сорваться и наброситься на дорогого мне человека. Хотелось пришпилить его при помощи магии и изнасиловать, а еще узнать, что именно Дерек почувствует во время этого процесса? Неужели его извращение передалось воздушно-капельным путем? «А судя по твоим мыслям, ты не хочешь снимать кольцо. Ты хочешь знойного и необычного продолжения. Ты тоже хочешь попробовать нечто новое. Ты хочешь меня». Дерек прищурился, приблизившись ко мне. И я чувствовала на себе его желание и чувствовала, что он прав. Я хотела этого, но боялась себе признаться. «Я чувствую твое стеснение и твое любопытство. Мне интересно, что победит?» Дерек наклонился настолько сильно, что его дыхание обожгло мою кожу. Не выдержала. Повисла на его шее, притянув к себе, заключила в объятия, обхватила и руками, и ногами, страстно поцеловав мужчину своей мечты. Плевать, что будет. Когда-нибудь потом я научусь пользоваться необычным артефактом, а сейчас я хочу большего. Дерек. Больше не мог терпеть. Мое возбуждение и так достигло предела и своего пика, но желание любимой и вовсе сводило с ума. Очутившись так близко с ее идеальным телом, не терял времени даром и проник внутрь. И это оказалось настолько крышесносно, что вскрикнул. Неожиданно почувствовал, что во время нашего секса чувствует Сара. Почувствовал, что такое, когда внутри тебя любимый человек. Для Сары это явно полное сумасшествие. Начал двигаться, пытаясь разделить свои эмоции от ее, свои ощущения от ее. Но вскоре они перемешались в знойном коктейле, который напрочь отшибал любую способность здраво соображать. Сара очень быстро испытала оргазм, и он неумолимо сказался на мне, испытал его на себе, когда все тело сжимается в приятной судороге, изводя и сводя с ума. Не выдержал такого давления и тоже кончил, забрызгав ее идеальный живот. В изнеможении повалился рядом. Почему же так хорошо? Сара. Зря отказывалась от такого интересного опыта. Когда мы перешли от безумных прелюдий к безумному сексу, поняла по-настоящему и в полной мере, каково это — испытывать положительные эмоции любимого. И я чувствовала не только, как он вошел, но и испытывала секс с его стороны. Оргазм был четверной. И я впервые испытала, что такое мужской оргазм и насколько же он круче женского. После такого я могла лишь лежать и смотреть в потолок, борясь с желанием повторить это еще несколько раз. Настолько классно, настолько волшебно, настолько вау! И как же мне было стыдно от таких мыслей! Очнулась, когда Дерек аккуратно обтер меня и навис с хитрым взглядом. «А тебе ведь понравилось, и ты хочешь еще?» Он хитро улыбался, словно уже считал меня. Он не спрашивал, утверждал. Что-то пробурчало, не в силах сказать. «Ты же понимаешь, что уже ничего не будет, как прежде. Ты навеки моя». Дерек вновь поцеловал меня. «Ох, это будет очень долгий день и долгая ночь. А впереди ведь ждет долгая и счастливая жизнь». От автора. Книгу отредактировала Наталья Ананьева. Спасибо, что дочитали эту книгу до конца. Также, если вам понравилась моя книга, ищите меня ВКонтакте vk.com/allbiglove. Там вы найдете множество разнообразных историй, где есть юмор, крутые животные и уморительные приключения героев. Всегда ваша Алла Беглова.